Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин не говорит, на каких территориях планировалось использовать 16-ю армию, которой он командовал в тот момент. Но в любом случае это не советские территории. Мы собирались воевать на территории противника. ВИШ, 1979 год, номер 7, страница 43. На той же странице маршал Советского Союза Василевский подчеркивает, что Лукину надо верить. В его словах много суровой правды. Василевский сам выдающийся мастер воевать на территориях противника. Это он в 1945 году нанес внезапный удар по японским войскам в Маньчжурии, продемонстрировав высший класс того, как надо наносить внезапный предательский удар в спину противнику, занятому войной на других фронтах. Сразу после раздела Польши осенью 1939 года огромное количество советских войск из мест постоянной дислокации были переброшены на новые границы. Но новые территории не были приспособлены для дислокации большого количества войск, особенно современных войск с большим количеством боевой техники. Официальная история Второй мировой войны. Том 4, страница 27. Войска западных приграничных округов испытывали большие трудности. Все приходилось строить и оборудовать заново. Базы и пункты снабжения, аэродромы, дорожную сеть, узлы и линии связи. Официальная история Белорусского военного округа. Краснознаменный Белорусский военный округ. Страница 84. Перемещение соединений частей округа в западной области Белоруссии вызывало немалые трудности. Личный состав 10-й, 3-й, 4-й армии занимался ремонтом и строительством казарм, складов, лагерей, оборудованием полигонов, стрельбищ, танкодромов. Войска испытывали огромное напряжение. Генерал-полковник Сандалов. Перемещение сюда войск округа связано с огромными трудностями. Казарменный фонд был ничтожно мал. Для войск, не обеспеченных казарменными помещениями, строились землянки. На московском направлении, страница 41. Но войска все прибывали. Генерал Сандалов говорит, что размещение войск в 1939-1940 годах использовались склады, бараки, любые помещения. В Бресте скопилось огромное количество войск. В нижних этажах казарм устраивались четырехъярусные нары. Там же. Начальник управления боевой подготовки Красной армии генерал-лейтенант Курдюмов на совещании командного состава в декабре 1940 года говорил, что войска в новых районах часто вместо боевой подготовки вынуждены заниматься хозяйственными работами. На том же совещании начальник автобронетанкового управления генерал-лейтенант танковых войск Федоренко говорил, что почти все танковые соединения за 1939-1940 год сменили свою дислокацию иногда по 3-4 раза. В результате больше половины частей, перешедших на новые места, не имели полигонов. Ценой огромных усилий в 1939 и 1940 годах войска первого стратегического эшелона были устроены и расквартированы. Но вот с февраля 1941 года сначала медленно, а потом все быстрее начинается переброска в те же районы войск второго стратегического эшелона. И в этот момент произошло изменение, историками незамеченное. Советские войска перестали заботиться о том, как они проведут следующую зиму. Войска первого стратегического эшелона, бросив все свои землянки и недостроенные казармы, пошли в приграничную полосу. Речь идет о всех войсках и непосредственно границе.